разве будет погублен кто-либо, кроме нечестивых людей? Сура Мухаммад. Мухаммад. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха. Он простил грехи и исправил положение тех, которые уверовали, совершали праведные деяния и уверовали в истину, ниспосланную Мухаммаду от их Господа. Это за то, что неверующие последовали за ложью, а верующие последовали за истиной от их Господа. Так Аллах приводит людям их притчи. Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Когда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же берите выкуп до тех пор, пока война не сложит свое бремя. Вот так. Если бы Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто был убит на пути Аллаха. Он поведет их прямым путем, исправит их положение и введет их в рай, с которым Он их ознакомил или который Он умастил для них благовониями. О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы. Гибель тем, которые не уверовали. Он сделает тщетными их деяния. Это потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому. Это потому, что Аллах является покровителем верующих, а у неверующих нет покровителя. Воистину Аллах ведет тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, в райские сады, в которых текут реки, а неверующие пользуются благами и едят подобно скоту. Их обителью будет огонь. Сколько же селений, которые превосходили силой твое селение, изгнавшее тебя, мы погубили. У них не было помощников. Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям? Вот описание рая, обещанного богобоязненным. В нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа. Неужели они подобны тем, которые вечно пребывают в огне и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки? Среди них есть такие, которые слушают тебя. Когда они вышли от тебя, то сказали тем, которым было даровано знание. Что это он сказал только что? Это те, сердца которых Аллах запечатал, и которые потакают своим желаниям. Тем, кто следует прямым путем, он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность». Неужели они ожидают чего-либо, кроме часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, когда он явится к ним? Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители». Верующие говорят, почему не ниспослана сура о джихаде? Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью. Для них предпочтительнее повиноваться и говорить слово доброе. Если же дело решено, то для них лучше быть верными Аллаху. Может быть, если вы станете руководить или отвернетесь от веры, или откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Воистину, тех, которые обратились вспять после того, как им стал ясен прямой путь, сатана обольстил и обещал им долгую жизнь. Это потому, что они сказали тем, которые возненавидели неспосланное Аллахом, «Мы будем повиноваться вам в некоторых делах». Аллах знает то, что они скрывают. Но что же будет, когда ангелы станут умерщвлять их, ударяя по их лицам и спинам? Это за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и возненавидели то, чем он доволен, и поэтому он сделал тщетными их деяния. Неужели те, чьи сердца поражены недугом, полагали, что Аллах не выведет наружу их злобу или зависть? Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам. Но ты непременно узнаешь их по оговоркам. Аллах знает о ваших деяниях. Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести. Воистину, те, которые не уверовали, сбивали других с пути Аллаха и откололись от посланника после того, как им стал ясен прямой путь, нисколько не навредят Аллаху, а Он сделает тщетными их деяния. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте тщетными ваши деяния. Воистину, Аллах не простит тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, а потом умерли неверующими. Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы выше остальных. Аллах с вами и не умолит ваших деяний. Мирская жизнь всего лишь игра и потеха. Если вы уверуете и будете богобоязнены, Он дарует вам вашу награду и не попросит у вас вашего имущества. Если же Он попросит у вас его и проявит настойчивость, то вы поскупитесь, и Он выведет наружу вашу злобу или зависть. Вот вас призывают делать пожертвования на пути Аллаха, и среди вас находятся такие, которые скупятся. Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах богат, а вы бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. Сура Аль-Фатх. Победа. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Воистину, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут впоследствии, чтобы Он довел до конца свою милость к тебе и провел тебя прямым путем, и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. Он тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли, Аллах знающий, мудрый. И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием. И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них гиенну. Как же скверно это место прибытия! Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах могущественный, мудрый. Воистину, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали и уважали Его,

избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. О люди! Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали, посему говорите, мы стали мусульманами. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умолит ваших деяний. Воистину, Аллах прощающий, милосердный». Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми. Скажи, неужели вы хотите уведомить Аллаха о вашей вере, тогда как Аллах знает то, что на небесах, и то, что на земле? Аллах знает обо всякой вещи. Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи, не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду. Воистину, Аллах знает сокровенные небес и земли. Аллах видит то, что вы совершаете. Сура Каф. Каф. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Каф. Клянусь славным Кораном. Но они были удивлены тем, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих. И неверующие сказали: «Это нечто удивительное. Неужели это, воскрешение, произойдет после того, как умрем и станем прахом? Это возвращение невероятно. Мы знаем, что земля отнимает у них, и у нас есть сохраняющее или хранимое Писание. Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве. Неужели они не смотрели на то, как мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин. Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху. Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая и высокие пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могил. До них сочли лжецами посланников народ Нуха, жители Расса и Самудяне, Адиты, народ фараона и братья Лута, жители Айки и народ Тубба. Все они сочли лжецами посланников, и сбылась моя угроза. Разве мы изнемогли после первого сотворения? Но они сомневаются в новом сотворении, воскрешении. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем еремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, записывают деяния. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. И подуют в рог. Это день угрозы. И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. Ты был обеспечен к этому, но мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор. Его товарищ, ангел, скажет: «Вот то, что подготовлено у меня». Вдвоем бросайте в гиенну каждого упрямого неверующего, который отказывал в добре, совершал преступления и терзался сомнениями, который признавал наряду с Аллахом другого Бога, бросайте их в тяжкие мучения. Его товарищ, дьявол, скажет, «Господь наш, я не сбивал его с пути, он сам находился в глубоком заблуждении». Он скажет, «Не препирайтесь предо мной, я предупреждал вас заранее. Мое слово неизменно, и я не поступаю несправедливо с рабами». В тот день мы скажем гиене, «Заполнилась ли ты?» Она скажет, «Нет ли добавки?» А рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего, помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания религии, который боялся милостивого, не видя его воочию, и явился с обращающимся сердцем. Им будет сказано «Входите сюда с миром, это день вечности». Там для них уготовано все, что они пожелают, а у нас будет добавка, возможность взглянуть на лик Аллаха. Сколько же мы истребили до них поколений, которые превосходили их мощью? Они странствовали по земле, но разве они могли сбежать? Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за 6 дней, и нас ничуть не коснулась усталость. Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа перед восходом солнца и перед закатом. Прославляй его в некоторые часы ночи и после земных поклонов. Слушай! В тот день глашатай воззовет поблизости, или прислушайся в тот день, когда глашатай воззовет поблизости. В тот день они услышат звук истинно. Это день выхода из могил. Воистину, мы оживляем и умерщвляем, и к нам предстоит прибытие. В тот день земля разверзнется для них, когда они будут спешить. Нам легко собрать их таким образом». Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай же Кораном тех, кто страшится моей угрозы. Сура Аз-Зарият, рассеивающий прах. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Клянусь рассеивающими прах. Клянусь несущими бремя. Клянусь плывущими легко. Клянусь распределяющими дела. Обещанное вам есть истина, и суд непременно наступит. Клянусь небом, обладающим прекрасным обликом, или небом, обладающим мощью, или небом со звездами. Ваши неверующих слова противоречивы. Отвращен от него, Мухаммада или Корана, тот, кто был отвращен. Да будут убиты лжецы, которые окутаны невежеством и беспечны. Они спрашивают, когда же настанет день воздаяния? В тот день они будут гореть в огне. Вкусите ваше наказание, которое вы торопили. Воистину, богобоязненные пребудут в райских садах и среди источников, получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении. Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных. На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите? На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Клянусь Господом неба и земли, что это является истиной, подобно тому, что вы обладаете даром речи. Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? Вот они вошли к нему и сказали «Мир тебе». Он сказал «И вам мир, люди незнакомые». Он направился к своей семье с опаской и принес жирного теленка. Он придвинул его к ним и сказал «Не отведаете ли?». Он испугался их в душе И тогда они сказали: «Не бойся». Они обрадовали его вестью о знающем мальчике. Его жена стала кричать и бить себя по лицу. Она сказала: «Старая, бесплодная женщина». Они сказали: «Так сказал твой Господь. Он мудрый, знающий».